построила муха терем и живет в нем. Бежит блоха-попрыгуха, увидала теремок и стучится. Кто-кто в терему, кто-кто в высоком? Я, муха-горюха, а ты кто? А я, блоха-попрыгуха. Ну иди ко мне жить. Стали они вдвоем жить. Летит комар-пескун и стучится. Кто-кто в терему, кто-кто в высоком? Я, муха-горюха. Я, блоха-попрыгуха. А ты кто? А я, комар-пескун. Ну иди к нам жить. Бежит мышка-нарушка и стучится. Кто-кто в терему, кто-кто в высоком? Я, муха-горюха. Я, блоха-попрыгуха. Я, комар-пескун. А ты кто? А я, мышка-нарушка. Ну, иди к нам жить. Скачет мимо лягушка-квакушка. Увидала теремок и спрашивает. Кто-кто в терему, кто-кто в высоком? Я, муха-горюха. Я, блоха-попрыгуха. Я, комар-пескун. Я, мышка-нарушка. А ты кто? А я, лягушка-квакушка. Ну, иди к нам жить. Идет зайчик-побегайчик, увидал теремок и стучится. Кто-кто в терему, кто-кто в высоком? Я, муха-горюха, я, блоха-попрыгуха, я, комар-пескун. Я, мышка-нарушка. И я, лягушка-квакушка, а ты кто? А я, зайчик-побегайчик. Ну, иди к нам жить. Бежит мимо леса. Стук-постук. Кто-кто в терему? Кто-кто в высоком? Я, муха-горюха. Я, блоха-попрыгуха. Я, комар-пескун. Я, мышка-нарушка. Я, лягушка-квакушка. Я, зайчик-побегайчик. А ты кто? А я, лисичка-сестричка. Иди к нам жить. Идет волк и стучит в дверь. Кто-кто в терему, кто-кто в высоком? Я, муха-горюха, я, блоха-попрыгуха, я, комар-пескун. Я, мышка-нарушка. Я, лягушка-квакушка, я, зайчик-побегайчик. А я, лисичка-сестричка, а ты кто? А я, волчище, серый хвостище. Ну, иди к нам жить. Все они в тереме живут. Песни поют. Вдруг идет медведь косолапый и ревет во всю мочь. Кто-кто в терему? Кто-кто в высоком? Я, муха-горюха. Я, блоха-попрыгуха. Я, комар-пескун. Я, мышка-нарушка. Я, лягушка-квакушка. Я, зайчик-побегайчик. Я, лисичка-сестричка. Я волчище, серый хвостище. И все из теремка. А ты кто? А я медведь косолапый. Ну, полезай к нам. Вот медведь полез в теремок, лез, никак не мог влезть и говорит. Я лучше у вас на крыше поживу. Да ты нас раздавишь. Не раздавлю! Ну, полезай на крышу. Сел медведь на крышу и раздавил теремок. На силу успели из него все выскочить. Вот как!